Слушай, а может милицию вызовем, а? Как это? Ну как это, сейчас же новая услуга есть, милиция по вызову. 02 набираешь и ты звонишь и все. Давай, звони. Алло, Мич. Меня принимают с первым. Эй, в чем дело? Ты навел порчу, ты испорченный мент. Мент, сука, а? Грандиозные поля всякого зелья. Или это пыль, покуря через пепитон пыли. Замечу, ненавижу никотин, а также плетей без резины. Но если мылась и чиста, то в очко с вазелином. Немного пальцем подлечив сплив, дальше буду говорить на бис. Уважай меня, плиз, а то отсосешь мою писю. Пейте, сука, виски и не ебите мои мозги. Сосите писю верблюдов, как дети в Голливуде с дятлом Вуди. Смотрят мультики, это культ телепузика. Перед входом снимают ритузики и одевают фирменные трусики, как из мультика Куся. С тёлкой в джакузи сосут писю крутого мистера. Дело принципа, инцилированные шприцы. Мы молодцы, выжили, прошли кризисы героины. Вина без точек смотрится красиво, и выбита ложка с отваром на плече и на груди. Весы вешают граммы гидры, это не мы. И нет фотографии, и у меня мозга атрофия. Атрофия, угу, атрофия. Меня принимают меня с первым. Принимают с первым. Эй, в чем дело? Ты навел порчу. Ты испорченный мент. Мент. Люблю порох, люблю пороть комаров. Это моя жизненная основа. Виски, кола, дело прокурора. Голову тупой стороной молота ударила круглая, а я блево ставил вену тугую. Вьюга, он простыл, приходи, соплену усы. Я променял билет на финал, сейчас в ментовке. На бетонке 300 километров от Химок. Я под химией, улица Николая Химушева, Сизова, дом 5. И порохни примерно кило взять. А можно с ксивы в ебло зайти. Блев везет меня на каблуке, нам по пути. У меня схватило в груди. Максим Синицын, ты нам нужен. Ужинаем в ресторане, я в угаре. Меня ударило молотом по голове. Я болел и пишу Иванычу песню. Люблю пестики в тычинку. Не люблю педиков. 23 февраля без резинки. Убогая грудины, убог, запах бензина. Ревеса в кармане у лысого. Я звоню на трубку Виктору, а вот нет, не. Мэр, с первым. Эй! В чем дело? Ты навел порчу. Ты испорченный мент. Мент. Мент.